Глава третья. Разбудил меня звонок мобильного телефона. А как бы мне хотелось, чтобы мое пробуждение было вызвано ароматом моего любимого черного кофе. И желательно, чтобы его подал любимый человек в постель. Только проблема заключалась в том, что у меня нет любимого человека. И любимого кофе тоже нет. Он закончился еще на прошлой неделе. Каждое утро в течение недели я с досадой смотрела на пустое дно банки из-под кофе в надежде, что там появится хотя бы маленькая ложечка кофе. Обязательно куплю сегодня кофе, если только снова не забуду. Я посмотрела на часы на противоположной стене. 7:12. Так рано мне мог звонить только один человек. «Доброе утро, мам», — ответила я, не глядя на экран телефона. «Доброе, Вероника. Как хорошо, что ты уже проснулась». «Угу». Я уткнулась лицом в подушку. «Почему так невыносимо болит голова?» «Вероника, я тебя очень плохо слышу. Ты чем там занимаешься?» «Утренней гимнастикой». Жутко хотелось в туалет. Я попыталась встать с постели. В висках тут же начала пульсировать беспощадная боль, и я снова откинулась на подушке. Что со мной происходит? Похмелье? От двух бокалов вина? Вряд ли. «Вероника, мы с отцом наконец взяли отпуск и решили провести его в круизе по Средиземному морю». «Круто! Мне бы выпить таблетку от головной боли. Лучше две». Я с трудом поднялась с постели и, пошатываясь, направилась в сторону кухни. «С нами едут Морозовы», — продолжала мама. «Замечательно. Все, что я нашла в аптечке, — это пустой серебристый блистер Цитрамон...» «Замечательно. Все, что я нашла в аптечке, — это пустой серебристый блистер Цитрамона и пузырек зеленки». Выбросив блистер в мусорное ведро, направилась искать свою сумку. В ней я 100% найду то, что мне нужно. «Ты не хочешь поехать с нами?» «Нет, мам, спасибо». «Провести 2 недели рядом с моими родителями – это героический подвиг. Я их очень любила и скучала. Но наблюдать в течение 2 недель за 45-летними взрослыми мужчиной и женщиной, которые ведут себя как влюбленные подростки после более 20 лет совместной жизни, не каждый сможет. Мои родители познакомились, будучи студентами Государственного политехнического университета города Санкт-Петербурга. Полюбили друг друга с первого взгляда. И на втором курсе появилась на свет я. Несмотря на все трудности, связанные с моим рождением, мои родители окончили университет с красными дипломами. Оба. Специальность – авиационные двигатели и энергетические установки. 5 лет назад моему отцу предложили работу во французском промышленном конгломерате, действующем в области электроники и высоких технологий. И после долгих раздумий они решили уехать во Францию на постоянную работу. На данный момент отец являлся главным инженером предприятия, а мама – его подчиненной. Я очень горжусь своими родителями. Решение о том, что я останусь одна в Москве, далось им нелегко. Ведь я только поступила в университет и категорически не хотела уезжать вместе с ними во Францию. И даже папины уговоры и мамины слезы не могли меня переубедить. «Отчего же не хочешь поехать с нами на отдых? Что ты собираешься делать в своей Москве?» – удивленно спросила мама. «В своей Москве я собираюсь работать». После длительного поиска в недрах своей габаритной сумки среди многочисленных необходимых, как я считала, вещей, я нашла, наконец, цитрамон и жадно запила 2 таблетки большим количеством воды. А у меня и сушняк, оказывается. Точно похмелье. «Ты разве работу нашла?» «Нашла. Про Роскорп слышала?» «Разумеется». «Так вот, мам, вчера я успешно прошла собеседование и получила должность помощника главного юриста. Довольно улыбаюсь я». «Офигеть! Изумленно воскликнул мой родитель. Я с недоверием смотрела на трубку телефона. «Моя мама! Моя милая нежная мама с изысканными манерами и правильной речью произнесла только что слово «офигеть»? А ты Огнева уже видела?» «Офигеть! Теперь пришла моя очередь пребывать в изумлении. Вы что, все сговорились? Я только что сообщила, что нашла работу, а вместо поздравлений снова слышу эту чертову фамилию». «Вероника, не выражайся», — строго сказала мама. «Извини, мам. Мне стало стыдно за свое поведение». Мы поговорили еще минут 5. «Передавай привет папе и скажи, что я его очень люблю». «Обязательно, только он еще спит. У нас глубокая ночь». «А тебе чего не спится, мам?» «А вот когда ты станешь матерью, и твоя дочь будет вдалеке от тебя, я посмотрю, как ты будешь спать, дорогая. Вернее, как ты не будешь спать ночами, а вечно переживать за своего ребенка. Может, ты все же переедешь к нам?» «Мама, ты опять за свое. Мы тебя здесь устроим на работу». Продолжала мама, как ни в чем не бывало. «Выйдешь замуж за француза. Они такие галантные и красивые. Алло, мам!» «Вероника?» «Мама! Алло! Алло! Не слышу!» «Мамуль, я тебе попозже перезвоню. Люблю тебя!» Нажала отбой. «Фух, ну почему каждый наш разговор должен заканчиваться темой о моем замужестве?» А потом мои еще удивляются, с чего это вдруг внезапно связь обрывается. Головная боль медленно отступала. Я быстро приняла душ и высушила волосы феном. Надела любимый легкий бледно-голубой сарафан, взяла кошелек из сумки и отправилась в ближайший магазин за кофе. Всю дорогу меня тревожило странное ощущение чего-то неправильного. Я никак не могла понять, что меня тревожит. Как будто маленькая деталь выходила за рамки привычного. Купив в магазине килограмм груши и 2 банки кофе, пусть будет с запасом, я направилась домой. Было невероятно душно, несмотря на то, что не было и 9 часов утра. Нехарактерная погода для начала лета. Оказавшись дома, вернула в сумку кошелек, направилась в гостиную и включила на полную мощность кондиционер. И снова возникло чувство, что что-то не в порядке. Я стала вспоминать все свои действия, чтобы понять, чем вызвано странное чувство. Направилась в прихожую и посмотрела по сторонам. Мои руки сами потянулись к сумке, открыв ее. Я в изумлении уставилась на посторонний предмет. Это был немного потрепанный кошелек из темно-бордовой кожи. Я вспомнила, что еще утром в поисках таблеток заметила его, но беспощадная головная боль и разговор с мамой отвлекли меня от этой детали. Я взяла бумажник в руки, пристально разглядывая его. Интересно, каким образом он оказался в моей сумке? И тут меня осенило. Ну, конечно! Я вспомнила столкновение с незнакомцем, взгляд которого вызвал остановку моего дыхания. Вспомнила, как собирала свои разбросанные вещи, передвигаясь неуклюже перед ним на коленях. «А ведь он так и не помог мне их собрать», — подумала я. Наверное, при столкновении он уронил бумажник, не заметив этого. А я в спешке положила его в свою сумку вместе с остальными своими вещами. Теперь мне придется вернуть бумажник его владельцу. Стоило подумать о новой встрече с ним, мое тело охватило неожиданная дрожь. «Стало немного прохладно», — подумала я. «Надо бы отключить кондиционер». Хотя моя дрожь вызвана наверняка не пониженной температурой в квартире, а мыслью о мужчине, единственном мужчине, которому удалось вызвать в моем теле такую реакцию. Мне стало не по себе, и я поняла, что не хотела бы еще раз увидеть его. Мне не нравились чувства, которые вызывают лишь одна мысль о нем. Может, отправить кошелек курьером? Адрес я знаю. Неплохая идея, но вот имени владельца бумажника я не знала. Неохотно надела босоножки на плоской подошве, взяла сумку. Идея с курьером отпадает. Придется мне все-таки самой решить эту проблему. Направляясь в сторону станции метро «Братиславская», вдруг подумала, что понятия не имела, каким образом найти владельца кошелька. Может, он тоже был простым посетителем, как и я, и вовсе не являлся сотрудником компании. И вот я снова стою перед небоскребом, расположенным в деловом центре Москва-Сити. Мимо меня проходили мужчины и женщины в дорогих деловых костюмах. И я вдруг почувствовала себя нелепо в своем легком сарафане. Мысль о том, чтобы переодеться, мне не пришла в голову перед тем, как я вышла из дома. Может, вернуться домой и одеться соответствующе? Я представила себя в душном вагоне метро и с чистой совестью отмахнулась от этой идеи. Вошла с уверенностью в холл. Воздушный поток кондиционеров коснулся моей кожи, и я жадно вдохнула прохладный воздух. Посмотрела по сторонам. Холл был полон людей. Все куда-то спешили. У ряда скоростных лифтов стояли люди. Кто-то читал в ожидании деловую прессу, кто-то просматривал новости в планшетах, а кто-то с нетерпением смотрел на электронное табло быстро меняющихся цифр, расположенное над кабинами лифтов. Я снова оглянулась по сторонам, не зная, что предпринять. Кому обратиться? Может, стоит спросить охранника? Наверняка он наблюдал вчерашнюю сцену моего позора и знает имя мужчины, на которого я налетела. Мой взгляд остановился на одиноком мужчине, стоявшем в самом конце холла в ожидании лифта. Несмотря на то, что я не видела его лица, я нисколько не сомневалась в том, что это был именно он. Мужчина, от одной мысли о котором мое дыхание останавливалось, а ритм сердца ускорялся. Его сильная фигура, облаченная в темно-синий костюм, источала мощную энергию. Я чувствовала ее каждой клеточкой своего тела. Мне казалось, что я схожу с ума. Такое происходило со мной впервые. С каждым шагом, приближаясь к нему, мое волнение и дрожь в руках увеличивались. Я остановилась позади него, не зная, что сказать. Почувствовав мое присутствие, он медленно повернулся. Одна рука в кармане брюк. Другая держит кейс из темно-коричневой кожи. Прямой взгляд холодных серых глаз. Никаких эмоций на красивом загорелом лице. «Ой, мамочка, можно я прямо сейчас исчезну? Ну, пожалуйста!» «Или превращусь в маленькую серую мышку и убегу в свою темную, но такую надежную норку, в которую окажусь в полной безопасности?» «Здравствуйте!» Мой голос звучит совсем тихо. «Мы с вами вчера столкнулись?» В ответ лишь молчание. «Вы, наверное, не помните?» «Я помню. Чем обязан?» Резкие слова беспощадно бьют по оголенным нервам. Я неуверенно протягиваю руку, в которой держу бумажник. «Что это?» Кивок в сторону моей протянутой руки. Ни одного лишнего движения. Левая рука по-прежнему в кармане брюк, правая держит кейс. «Ваш бумажник?» «Это не мой бумажник». Характерный звук открывающихся дверей лифта отвлекает внимание мужчины. Он поворачивается и заходит в просторную кабину, давая понять, что разговор окончен. Я зачарованно смотрю на то, как двери лифта постепенно закрываются, отделяя нас. Не отдавая отчета в своих действиях, протягиваю руку. Срабатывает сенсор, и двери вновь медленно расходятся. «То есть как не ваш, а чей тогда?» «Я понятия не имею, чей». «Спокойно и сдержанно». «Как же так? Я подумала, что вы его уронили, когда мы столкнулись». «Когда вы на меня налетели», — любезно поправил он. Мне снова стало неловко. Я в отчаянии смотрела на него. «Вы проверяли содержимое бумажника?» Устало вздохнул он. «Я идиотка. Настоящая идиотка». «Судя по вашей реакции, вам это даже в голову не пришло». «Мой бог, какие у него холодные глаза!» «Может, стоило проверить для начала? Наверняка там есть документы, с помощью которых вы найдете его владельца». «Да, конечно». Мой голос звучал сипло. Я отступила назад, двери лифта вновь стали медленно закрываться. «Извините, что потревожила вас». В ответ лишь холодный кивок. Я растерянно смотрела на закрывающиеся двери лифта. Меня отвлек подошедший высокий мужчина атлетического телосложения, одетый в строгий черный деловой костюм и черную водолазку. «А вам не жарко, дядя?» Он внимательно посмотрел на меня и спросил, все ли со мной в порядке и как я оказалась в этой части фойе. «Со мной все в порядке, спасибо». Я попыталась обойти его. «Как вы прошли сюда?» — повторил он, преграждая мне путь к выходу. «Через дверь», — съязвила я. «Ой, а что это я? Ульянова, что это на тебя нашло? Таких дядь лучше не злить. Что, не видишь, какой он большой и страшный?» «У вас есть пропуск?» «У меня нет пропуска». «Ну что ты привязался?» «Кто на ресепшене сегодня?» Вопрос был адресован другому мужчине, который стоял чуть поодаль от нас. «Иван», — последовал незамедлительный ответ. «Уволить». «Хорошо, Роман Сергеевич. Проводи девушку к выходу». «Вообще-то я и сама могу найти выход». Обиженно пробубнила себе под нос. На мои слова никто не обратил внимания, и мне пришлось покинуть здание в сопровождении бритоголового качка, чувствуя себя преступницей. Оказавшись на улице, с нетерпением открыла бумажник. Первым, что мне попалось на глаза, была фотография 3х4 паспортного типа. На меня смотрело улыбчивое лицо Дементьева. Я громко застонала. На меня странно покосилась мимо проходящая женщина. Плевать! Я была зла на себя, очень зла. Где был мой разум, который никогда меня не подводил? Но почему мне не пришло в голову проверить содержимое бумажника в тот момент, когда я нашла его? Я просто сделала поспешные выводы о том, кому принадлежал этот чертов темно-бордовый бумажник. Темно-бордовый. С чего я взяла, черт возьми, что у человека, который носит кейсы от Борейд, может быть темно-бордовый бумажник? Мне срочно нужно было излить свое негодование. Я даже знаю, на кого. Я достала телефон и набрала номер. «Ник, ты почему звонишь в такую рань?» — услышала я сонный голос. «Ник, ты почему звонишь в такую рань?» — услышала я сонный голос. «Сейчас полдень, Дементьев!» — простонала я. «Сколько можно спать?» «А нечего было меня вчера поить вином. Что случилось, Ника? Ты ничего не потерял?» «Я знаю, что мой бумажник у тебя. Я заметил еще вчера ночью, когда добрался домой, его пропажу. Но методом дедукции вычислил, что ты его забрала со стола, когда мы покидали заведение», — деловито сообщил Артем. «Методом дедукции? Он что, издевается?» «Вечно ты все суешь в свою сумку». «Это не сумка, Ульянова, а торба. Купи себе что-нибудь поменьше и поприличнее, ей-богу». «Я убью тебя, Дементьев. Твоя смерть будет медленной и мучительной». «Да что случилось, Вероника?» «Раз Дементьев назвал меня полным именем, значит, испугался не на шутку». «Почему ты не сообщил мне сразу?» «Когда? Вчера ночью? А вдруг ты уже спала?» «Если бы я тебя разбудил, то тогда моя смерть уж точно была бы медленной и мучительной. И, кстати, мне пришлось подняться домой за деньгами, чтобы оплатить проезд за такси. А живу я на 9-м этаже, и лифт не работает, и все лампочки в подъезде выбиты. Я еду к тебе», — прервала я его. «Зачем?» – в ужасе воскликнул Артем. «Я все еще хочу жить. Может, мы отложим на какое-то время мою казнь?» «Живи себе на здоровье. Я привезу тебе твой кошелек». «А, ну тогда приезжай, конечно же», — с облегчением вздохнул Дементьев. «И тортика купи по дороге. Шоколадного».